Прежде всего, молчание. Только когда замолкнут все три, начнет говорить голос беззвучный. Он столь тонок, беззвучен и тих, что малейшее движение хотя бы в одной из трех оболочек тотчас же заглушает его. Потому все три надо привести к молчанию. Физическое тело требует полной неподвижности и покоя. Также замолкает астрал и останавливается мысль. И когда молчание заменяет шум суеты и ярое звучание материального мира, рождается молчаливая мысль, идущая от фокуса света. Это становится возможным, когда все сосредотачивается на мне, и мое вытесняет мир личный. Кто занят своим и собою, тому не услышать мой глаз, так душу свою потерявший, то есть отрешившийся от жизни в трех и поднявшийся над нею, восхищает мир мой. Ибо невозможно служить двум господам, или гнаться за двумя зайцами, или сидеть на двух стульях, или стремиться к свету и тьме. Избирается что-либо одно, и к избранной цели устремляется все существо человека, и тогда достигается цель. Что-либо или кого-либо мне предпочтивший, остается с тем, что предпочел. И только лишь тот, кто в сердце своем и сознании ставит меня превыше всего, только лишь тот достигает. Посмотрите на них, не достигших, даже можно спросить, что или кого предпочли они мне. Все хорошо пока в теле и на земле, но вот сброшено тело, и оставлено все позади. В мире земном. Чем и как будет жить отдавший дух свой земному, когда исчезнет оно и останется гол он и нищ, и лишенный всего, чем он жил и во что вложил свое сердце? Так, проводя более длинную линию, можно увидеть действительную ценность того, чем живет человек и чему отдает свои мысли и чувства и силы. Вкладывая их в неприходящее, строим твердыню для духа, света обитель его. Вкладывая их в приходящее, вихрем на разрушение строим. Земные дела неизбежны и требуют времени и сил, но их исполняя, надо вершить их и так исполнять, как артист исполняет на сцене данную ему роль, ни на миг не забывая, что это только игра, и что сыграть ее должен он как можно лучше. А жизнь на земле только сцена, а настоящая вне.